Рокки Марчиано. Для многих Рокки Марчиано по сей день остается самым выдающимся чемпионом в тяжелом весе всех времен. У тех, кто так считает, есть один, но очень веский аргумент. Он не проиграл и не закончил в ничью ни одного боя. В его послужном списке только победы. В этом ему нет равных. Правда, скептики, число которых с годами растет, утверждают, что Марчиано просто очень повезло оказаться в нужный момент на нужном ринге. И что были люди, всячески способствовавшие его везению. Рокко Марчиано родился 1 сентября 1923 года в Броктоне, штат Массачусетс, в классической итало-американской семье того времени, шумной и добродушной. Он был старшим из множества детей. Самый младший, впоследствии ставший самым преданным его биографом, был моложе его на 18 лет. Главой семьи, во всяком случае так казалось всем, кто входил в этот дом, была мать. Может быть, дело было просто в том, что в ее голосе было больше децибелов, чем в голосах всех остальных членов семьи вместе взятых. Рокко, как и все остальные в доме, ее слушался. Вероятно, просто берег барабанные перепонки. В детстве Рокко больше всего увлекался бейсболом. В 9 или 10 лет он подрался на площадке для игры в бейсбол с парнем старше себя на 3 или 4 года. Разница в размерах его не смутила, юные бейсболисты сцепились, как два кота, нализавшиеся валерьянки. К удивлению собравшихся, Рокко не уступил своему противнику и, по общему мнению, бой закончил в ничью. Но учитывая, что бойцы относились к разным весовым категориям, победу все же стоило присудить Рокко. Боксом он увлекся на удивление поздно, когда ему было уже далеко за 20, и поначалу не произвел никакого впечатления. Он начал с любительского ринга, где провел 12 боев, из которых 8 одержал победу, а 4 проиграл. Как видим, какие-то поражения на его счету все-таки были. Коули Уоллес, победивший Марчиано в марте 1948 года, через много лет вспоминал о нем как о достаточно неуклюжем и мало что умевшем парне. Выступая на любительском ринге, Рокко одновременно работал то на укладке газопровода, то на местной обувной фабрике. Запах кожи, который там стоял, преследовал его всю жизнь, и через 20 лет от него можно было услышать: «Да, вот это был запах!» Может быть, нежелание ощущать его всю жизнь так настойчиво и толкало Рокко на ринг. Не говоря уже о возрасте, у Рокко Марчиано, как у тяжеловеса, на первый взгляд, были одни недостатки. Рост всего 1,78 м, вес даже в более поздние годы 83-84 килограмма. При этом короткие руки и очень толстые тяжелые ноги. В общем, зрелище, не вдохновлявшее тренеров. Правда, тот же Уоллес, как и прочие тренеры, отмечали какое-то маниакальное упорство. Но тогда на это не обратили особого внимания. Слишком много было упорных и смелых парней, которые из-за отсутствия природных данных заканчивали большинство боев лежа. Поэтому в любительском боксе им никто и не интересовался. В 1947 году Марчиано на один бой сходил в профессионалы и, выступив под именем Рокки Мэк, нокаутировал ударом по корпусу в третьем раунде некоего Ли Эперсона. Затем вернулся на любительский ринг, провел еще 6 боев, проиграв из них только один, тому самому Уоллесу, а затем перешел в профессионалы уже окончательно. Надо сказать, что у боксера с данными Марчиано заведомо не было никаких шансов на любительском ринге. В ходе продолжительного турнира обязательно нашелся бы не один, так другой боксер, который бы просто отбегал от него 3 раунда, набрав необходимое для победы количество очков. Первые его соперники среди профессионалов, как и следовало ожидать, оказались куда легче, чем последние среди любителей. Ничего удивительного. Низовой, так называемый клубный профессиональный бокс никогда не мог похвастаться хорошими бойцами. Разве что там иногда не по своей воле застревали хронические неудачники, вроде Уолкота. С июля по декабрь 1948 года Рокко провел 11 боев. Вроде бы много. На самом деле он провел на ринге всего 15 раундов, так как 8 своих противников нокаутировал уже в первом раунде, 2 во втором и 1 в третьем. В это время Рокко Марчиано сделал 2 важных приобретения – промоутера и новое имя. Когда один из менеджеров показал приземистого крепыша-итальянца известному промоутеру Эллу Уэйлу, тот сразу сказал «нет». Слишком уж непрезентабельным он ему показался. Сведущие люди стали убеждать Уайла. И тут Рокко повезло. За всю свою жизнь чрезвычайно жесткий и авторитарный Уайл считанное количество раз прислушался к чужому мнению, если оно противоречило его собственному. И это был один из таких случаев. Уайл посмотрел на Маркиджану еще раз и взял его под свою опеку. Если бы он этого не сделал, вполне возможно, что Рокко так и остался бы клубным бойцом. Однако Уайлу не понравилось имя. Он никоим образом не возражал против того, чтобы оно оставалось итальянским, но хотел его слегка англизировать, или точнее американизировать. Так на свет появился Рокки Марчиано. Кстати, в Америке его фамилию произносят Марсиано. Тренером Уэйл приставил к Марчиано маленького старичка Чарли Гудмана, блестяще знавшего свое дело. Он досконально изучил Рокки и выжил из его тела все 100%. Если бы такое было возможно, Гудман выжил бы и 101%. В 1949 году протеже Уэйла провел 13 боев, но на этот раз ему пришлось попотеть. Два человека, Дон Могарт и Тед Лаури, продержались против него все 10 раундов. И бой с последним из них получился достаточно равным. Так что, в принципе, если бы победу отдали Лаури, большого скандала бы не было. Но за Тедом никто не стоял, а за Марчиано стоял Уайл. Может быть, именно этим и объяснялось решение судей. Однако сам факт, что боксер с почти равным количеством побед и поражений, весивший всего 81 килограмм, сумел оказать достойное сопротивление Марчиано, много говорит о боксерском уровне Марчиано того времени. Впрочем, если на свете был тяжеловес, который тренировался как одержимый, то это был Марчиано. К тому же он на редкость быстро все схватывал. Победивший его в любителях Уоллес говорил, что Рокки Маркиджано не умел даже вкладывать корпус в удар, бил одними руками. Однако то, чего не умел Маркиджано, умел Марчиано. Он прекрасно знал, как вложить силу всего своего неуклюжего, но могучего корпуса в удар, как правой, так и левой, в апперкот, хук или кросс. К тому же он мог бить затяжными сериями, и каждый из его ударов нес в себе опасность. Кроме того, он прекрасно держал удар. Наконец, у Рокки обнаружилось еще одно уникальное качество – фантастическая выносливость. Сколько бы раундов он ни дрался, скорости он не терял. Более того, казалось, что к концу боя Рокки, наоборот, ускорялся. Вероятнее всего, это впечатление было ложным. Просто ни один его соперник не мог выдержать такого темпа и замедлялся. И на его фоне Марчиано казался почти кометой. В 1950 году он встретился с известным тяжеловесом Роландом Ластарза. Это был абсолютно равный бой, однако Марчиано вырвал победу за счет того, что в четвертом раунде послал своего противника в нокдаун. Многие, в том числе и сам Ластарза, все же остались уверенными, что он победил. Но это был последний бой в карьере Марчиано, в котором кто-то ставил под сомнение его победу. Дальнейшее его шествие было поистине триумфальным. Следующим верстовым столбом на его пути в июле 51-го стал бой с Рексом Лейном, правоверным мормоном из штата Юта. Как ни странно, перед этим боем ставки заключались из расчета 7-5 в пользу Лейна. Публика все еще не могла поверить, что у такого неуклюжего тяжеловеса, как Марчиано, есть шансы добиться чего-то серьезного. Но Рокки без больших проблем нокаутировал Лейна в 6-м раунде. Этот нокаут потом долго вспоминали. После правого кросса Марчиано Лейн на секунду как бы завис, затем неловко ткнулся в Рокки и только потом упал. Встать он не мог долго. Наградой за победу Марчиано стало первое место в рейтинге претендентов, которое, однако, не гарантировало ему немедленного боя с чемпионом. Для этого ему пришлось провести еще несколько боев. 26 октября 1951 года настал час Джо Луиса. После своего поражения Эзарду Чарльзу великий Джо одержал 8 побед и готовился снова драться за чемпионский титул. Это был очень грустный бой. Даже Марчиано не любил его вспоминать, так как понимал, что дрался не с самим Джо Луисом, а с его тенью. Великий экс-чемпион страдал от остаточных явлений, от ударов и нарушений реакции. Остались только опыт и боевой инстинкт, которых хватало, чтобы побеждать неплохих бойцов. Но чтобы одолеть Марчиано, это было убийственно мало. Джо выиграл 3 раунда из первых 5, хотя уже в первом чуть не попал в нокдаун от удара Марчиано правой под ухо. Силы в измотанном теле Луиса таяли быстро. В шестом раунде ему стали отказывать ноги. Он искал спасения в клинче. Но Рокки, упираясь как бык, гонял его по всему рингу, выжимая последние силы. В седьмом раунде Луису удалось провести хороший левый хук, но с тем же успехом он мог ударить по стойке ринга. Сила в его ударе была уже не та, а Марчиано по-прежнему двигался вперед. Трудно сказать, о чем думал в это время Луис. Скорее всего, ни о чем. Слишком много ударов пропустил. Но в глубине погружавшегося в кровавое марево сознания, наверное, понимал. Настал конец его боксерской карьеры, точку в которой поставит этот небольшой, но могучий парень. В восьмом раунде Марчиано нанес мощный левый боковой, которого Луис не увидел. Вполне возможно, что дал себе знать тот самый синдром, который у него после войны обнаружил врач при игре в настольный теннис. Джо упал, но нашел в себе силы подняться. После недолгой возни в клинче Марчиано удалось развернуть Луиса спиной канатом и провести хорошую серию ударов, последний из которых – правый кросс. Джо видел, но защититься не смог. Он пролетел между канатами так, что внутри ринга осталась только одна его нога. Так символически закончил Джо Луис свою боксерскую карьеру. Ему больше нечего было делать там, где он стал одним из самых знаменитых людей в мире. Марчиано назвал свой заключительный удар самым грустным в жизни. Может быть, глядя на поверженного не столько им, сколько собственным возрастом и всем своим боевым прошлым великого чемпиона, Рокки и решил, что с ним никогда ничего подобного не случится. Сохранилась аудиозапись интервью Марчиано, в ходе которого его спросили, кто, по его мнению, был самым выдающимся тяжеловесом в истории. «Конечно, величайшим бойцом был Джо Луис», — ответил Марчиано. «Мне повезло, что я встретился с ним, когда он уже был на сходе, а не в расцвете сил. Я не верю, что тогда с ним мог бы справиться кто бы то ни было». Рокки помолчал, а потом добавил. «Не хотел бы я с ним драться, когда он был в зените. Это был не боксер, а сущий ужас». Тем временем бой за чемпионский титул неотвратимо приближался. После Луиса Рокки без больших проблем нокаутировал четверых соперников. Уолкот тем временем на славу отдохнул после своей победы над Чарльзом, выиграл у него матч-реванш и не возражал за хорошие деньги защитить свой титул еще разок. Популярный белый тяжеловес. Это было как раз то, что нужно, чтобы прилично заработать. Бой Уолкот-Марчиано состоялся 23 сентября 1952 года в Филадельфии. Поначалу Рокки пришлось туго. Уолкот был интереснее и разнообразнее в атаках. Он явно больше умел и полностью владел инициативой. В первом раунде он провел левый хук, который потряс Марчиано, а через несколько секунд тем же самым ударом отправил его в нокдаун. Первый в профессиональной карьере Рокки. Встав с пола, Марчиано принялся атаковать, но многим зрителям его действия показались слегка паническими. Начиная со второго раунда бой выровнялся. Инициатива переходила из рук в руки. Уолкот попадал несколько чаще, но удары Марчиано, когда они приходили в цель, имели больший эффект. Видимо, сказывался возраст. Тем не менее, после 12 раундов, по мнению всех трех судей, уверенно вел Уолкот. Один из них отдал Джерси Джо 6 раундов, Марчиано 5 при одном ничейном. Другой, соответственно, 7,5 раундов, а третий 8,4. Все, что требовалось от Уолкота для победы, это закончить бой на ногах, постараться избежать нокдаунов, чтобы судьям не пришлось снимать очки. Так как до сих пор это не удавалось никому, казалось, что и дело закончится в его пользу. Видимо, подуставший Уолкот вышел на 13 раунд с намерением закончить бой на тихой волне. Марчиано довольно простодушно выцеливал его. Джерси Джо кружил по рингу, уходя от его ударов, а Рокки следовал за ним, держа при этом правую руку так, что Уолкот не мог не понимать, именно с этой стороны его противник и готовит свой подарок. Нельзя сказать, чтобы Марчиано прижал его канатом. Уолкот сам к ним отступил и уперся в них спиной. Это, конечно, была ошибка, возможно, продиктованная усталостью или излишней осторожностью. Однако промах был чреват лишь небольшими осложнениями, если бы Уолкот не допустил и другую ошибку, гораздо более серьезную. Будучи прижат канатом и находясь на очень близком расстоянии от противника, Джерси Джо, на удивление, низко держал левую руку, оставляя свое лицо открытым под правый кросс, который, судя по его позе, Марчиано и стремился нанести все это время. Рокки нанес длинный левый джеб, который скорее должен был лишь скрыть, что он заряжал свою правую руку, а потом выстрелил из справа. Уолкот упал на колени. Отходя от него, Марчано нанес ему, уже практически сидящему на полу, не сильный, но чувствительный левый боковой. Видимо, своим упорным сопротивлением Джерси Джо его просто достал. Выглядело это некрасиво. Но, строго говоря, правила Марчано не нарушил, так как в этот момент ни колено, ни пятая точка Уолкота еще не коснулись пола. Это был 43-й бой Рокки и его 43-я победа. Еще за пару лет до того, как Рокки стал чемпионом, многие журналисты предсказывали Марчиано, что он станет звездой, если только завладеет титулом. Для завоевания публики Рокки был экипирован гораздо лучше, чем для завоевания ринга. Основатель главного боксерского журнала «Ринг» Нейт Флейшнер так описывал Марчиано: «Никакого бахвальства, никакой претенциозности, никаких попыток увильнуть от разговора, никакого высокомерия. Он совершенно трезво и искренне оценивал себя. Говорил прямо, избегал грубостей и всячески старался честно ответить на твой вопрос». Однако примерно то же самое можно было сказать и об Эзарде Чарльзе, который никогда звездой не был. Видимо, дело все-таки не в этих бесспорных достоинствах Рокки как личности. Недаром все, кто с ним общался, в том числе и Флейшер, прежде всего говорили о его обаянии. Харизме Марчиано могли позавидовать голливудские звезды, но держалась она на том, что он никогда ничего не играл. Он оставался самим собой и при этом был разнообразен. С мальчишкой, который смотрел на него как на бога, он говорил так, что тот чувствовал себя поднятым на небеса, и Рокки Маркиджано был искренен. Он никогда не забывал о своем скромном начале и о добрых, простых людях, которые составляли его семью. И он же во время встречи с представителями все еще очень чопорной британской прессы 50-х годов повел себя так, что они в один голос назвали его настоящим джентльменом. В то время подобная формулировка означала не только характеристику, манеры держаться, но и определенный социальный статус, который нельзя купить за деньги. И это говорилось о парне, который начинал рабочим обувной фабрики и трубоукладчиком. Все-таки звездами рождаются. Еще Марчиано с его улыбкой и неистребимым оптимизмом прекрасно выразил свое время, которому гораздо меньше соответствовали и грустный, вечно углубленный в себя Чарльз, и состарившийся во время прохождения огня, воды и медных труб Уолкот. Послевоенная Америка ощущала себя молодой и непобедимой, как и Марчиано. И именно на волне этой молодости и непобедимости в те же 50-е годы появился рок-н-ролл, совершенно изменивший всю массовую культуру США. Став чемпионом, Марчиано немного сбросил обороты и вознаградил себя за безумный график прежних лет. С 1953 по 1955 год он защитил свой титул 6 раз, строго говоря, по 2 раза в год. Первым был матч-реванш с Уолкотом, который у экс-чемпиона откровенно не получился. Бой закончился через 2 минуты 25 секунд после удара гонга. Марчиано провел одну из своих любимых комбинаций – левый хук, правый апперкот. И Джерси Джо сел на пол. Он поднялся через полсекунды после того, как рефери закончил счет. Это был его последний бой. Таким образом, Марчиано поставил точку в карьере уже второго экс-чемпиона. Затем наступил черед Роланда Ластарза, который всем и каждому доказывал, что он выиграл их бой в 50-м году. На сей раз он этого не говорил. Первые 6 раундов Ластарза провел очень хорошо, но в 7-м раунде Марчиано переломил ход встречи и закончил ее техническим нокаутом в 11-м. «Он стал на 5000% лучше, чем был», — сказал после боя Ластарза. Правда, он также утверждал, что в его проигрыше виноват его собственный тренер, который загонял его на тренировках. И случайность. Он неудачно сблокировал один из ударов Рокки предплечьем, после чего рука просто онемела. Перед этим боем произошел любопытный эпизод, который точно характеризует отношения Марчиано с его промоутером Вайлом. Тренировочный лагерь Рокки находился в 100 милях от Нью-Йорка, и он собирался добраться туда на маленьком самолете, принадлежавшем местному отелю. Однако, когда уже взобрался на крыло, Вайл, сидевший в самолете, с криками погнал его оттуда, потребовав, чтобы чемпион ехал в Нью-Йорк на машине. Сохранилась даже фотография, где Вайл, сидящий в самолете, отчитывает Марчиано как директор школы, и указывает ему куда-то пальцем, видимо, настоящий в той стороне автомобиль. Поговаривали, что Марчиано, не боявшийся никого на ринге, а в детстве и молодости не боявшийся никого на улице, побаивался своего промоутера. Тот забирал себе 50% его гонораров, и Рокки никогда даже не пытался пересмотреть эти условия. Впрочем, возможно, он понимал, что без Вайла никогда бы не стал чемпионом мира. И все-таки в почтении Марчиано по отношению к Вайлу был перегиб. Так он очень долго вымаливал у него разрешение жениться на своей давней подруге, Барбаре Казинс, на что Вайл часто при посторонних людях говорил ему: «Это нарушает мои планы относительно твоих боев». Эл, однако, понимал, что нельзя унижать чемпиона бесконечно. В конце концов, хоть и с неохотой, но согласился. Надо сказать, что Вайл умел чувствовать противника. Через несколько лет его противостояние с миссис Марчиано закончилось победой последней. Именно она настояла на том, чтобы Марчиано покинул ринг. Впрочем, и сам Рокки так устал от Вейла, что уже больше не мог с ним работать. Но все это произошло несколько лет спустя, а пока сотрудничество Рокки с Эллом все еще давало хорошие плоды. Разобравшись с Ла Старзом, Марчиано занялся экс-чемпионом Эзардом Чарльзом. Их первый бой состоялся 17 июня 1954 года. Все, кто сомневается, что Рокки можно считать одним из сильнейших тяжеловесов в истории, всегда указывают именно на его противостояние с Чарльзом. Эзер в то время уже представлял собой лишь подобие себя прежнего. Из 14 боев, проведенных им после второго поражения Уолкота в 1952 году, он проиграл 3, причем 2 из них совсем незадолго до встречи с Марчиано в августе и сентябре 1953-го. Самому Марчиано Эзер дал такой бой, которого не ожидал ни сам Рокки, ни публика. Перед боем ставки делались из расчета 7-2 в пользу Марчиано. Начало боя осталось в целом за Чарльзом. Пользуясь своим преимуществом в технике, Эзер умело боксировал, главным образом на дистанции в течение всех первых 4 раундов. А потом, ко всеобщему удивлению, видимо, почувствовал, что теряет скорость, пошел на обмен ударами и не выглядел намного хуже Марчиано. И это при том, что практически все, кто до сих пор пытался работать с Рокки в такой манере, были нокаутированы. Позже Марчиано не раз признавал, что это был самый трудный бой в его карьере. В конце концов, он его выиграл по очкам. Но его победу нельзя назвать убедительной, что явно видно из судейских записок. Один арбитр дал Рокки 8 раундов, Чарльзу 5 при 2 ничейных, второй, соответственно, 8-6-1, а третий 9-5-1. После этого боя многие задавали себе вопрос, каким был бы его исход, если бы Чарльз был таким, как 5 лет назад, когда победил Джо Луиса. Короче говоря, матч-реванш напрашивался сам собой, и он состоялся ровно через 3 месяца, 17 сентября 1954 года. Это был феноменальный бой. Во втором раунде Марчиано послал Чарльза в нокдаун, но не потряс его. А в шестом раунде Эзерт нанес Рокки достаточно редкую травму. Двумя левыми хуками он рассек ему кончик носа, и кровь полила оттуда, как вода из плохо закрытого крана. Кроме того, у Рокки уже кровоточила левая бровь. У него вообще были острые надбровные дуги, из-за чего он получал серьезные рассечения чуть ли не в каждом бою. До сих пор этот физический недостаток никак не влиял на исход боев Рокки, но сейчас вполне реально вырисовывалась опасность, что бой остановит, будет объявлена победа Чарльза техническим нокаутом. Может быть, в какую-то минуту и сам Эзерт поверил в свою удачу, но Марчиано, понимая, что времени у него нет, в восьмом раунде ринулся в безостановочную атаку. Чарльз нырком ушел от левого хука Рокки, но застоялся на месте, и Рокки ударил справа. Чарльз упал на пол. Он встал, но Марчиано уже почувствовал, что противник потрясен, и не отпустил его. Рокки выбрал момент для атаки, провел длинную шестиударную серию, и Чарльз упал снова. На этот раз это был нокаут. Потом Рокки провел не очень сложный бой со смелым и упорным, но не хватавшим звезд с неба англичанином Доном Кокилом, которого Марчиано победил нокаутом в 9 раунде. А затем наступил черед и последнего боя Рокки Марчиано. 21 сентября 1955 года он встретился с чемпионом мира в полутяжелом весе Арчи Муром. Во втором раунде встречным ударом справа Мур отправил Марчиано в нокдаун. Но это было все, чего он достиг. Марчиано сначала подавил его своей физической мощью, а потом принялся валять по полу. В шестом раунде Мур побывал там дважды, затем еще по разу в седьмом и восьмом. Причем в последнем случае от нокаута его спас гонг. Арчи падал не столько от конкретных ударов, сколько от общей изможденности. Он просто не мог выдержать темп Рокки. Развязка наступила в девятом. Заключительным ударом в серии Марчиано был левый хук, который и опрокинул Мура. Нокаут. Последний в жизни Рокки Марчиано. Всего он провел на ринге 49 боев. Во всех победил, причем в 43 нокаутом. 27 апреля 56 года Марчиано объявил, что покидает ринг. По всей видимости, здесь не было какой-то одной причины. Во-первых, его отношения с Вайлом зашли в тупик, из которого не было выхода. К тому же с Вайлом все больше конфликтовала жена Рокки, Барбара, и его мать. А для Рокки семья всегда была превыше всего. Во-вторых, Марчиано замучила хроническая травма спины. В-третьих, Марчиано просто очень устал от бокса. Его карьера получилась не слишком долгой, но очень насыщенной. За 4 года он прошел путь от плохо обученного новичка до чемпиона, а потом еще почти 4 года был этим самым чемпионом. Как ни странно, многие его друзья говорили, что он вообще-то не любил драться и еще меньше любил получать по голове. Рокки очень опасался того, как это впоследствии скажется на его здоровье. И никак не хотел повторять судьбу Джо Луиса и множество других боксеров. Как многие люди, вырвавшиеся из бедности, он боялся к ней вернуться. Но когда почувствовал, что ему это теперь не угрожает, потерял свой главный интерес к боксу. Наконец, ему больше нечего было доказывать на ринге. Все, что мог, он уже доказал. Уйдя с ринга, Марчиано остался звездой. Причем в каком-то смысле его слава даже росла, а не убывала. Другие чемпионы приходили, всех побеждали, потом побеждали их, и они уходили, и только Рокки оставался вечно непобедимым. Марчиано панически боялся разориться, как огромное количество чемпионов до него. Но этого не случилось. Правда, вначале он неудачно вложил приличную сумму денег в какой-то сомнительный бизнес, но и этот опыт обернул себе на пользу. Больше с ним ничего подобного не случалось. Никаких сверхприбылей у него не было, но зарабатывал он более чем достаточно. Всю свою жизнь до последнего дня Марчиано был окружен не просто любовью, а обожанием. Непобедимый он так и остался для многих американцев в наиболее полным воплощением их нетерпевшей поражений страны. Но дело было не только в этом. Его любили не только как чемпиона, но и как человека. Нед Флейшер, издатель журнала «Ринг», вообще-то не очень щедр на комплименты, когда речь заходила о Марчиано, не мог остановиться. Он никогда не объявлял себя величайшим мастером. Рокки был скромным, воспитанным, прекрасным человеком, великолепным бойцом, смелым противником, безупречным мужем и преданным отцом. Такую характеристику надо заслужить. Так он и жил, как хотели почти бы все. Окруженный любовью и уважением, и казалось, что жизнь его будет очень долгой. Но, к сожалению, любовь к полетам на маленьких самолетах для Марчиано оказалась роковой. 31 августа 1969 года, накануне своего 46-летия, на одном из них Рокки разбился. Америка плакала. Прошло почти 30 лет, прежде чем стали говорить о некоторых некрасивых сторонах его жизни. Причем не надо думать, что какие-то злобные, охочие до грязи журналисты выкопали не весь откуда какие-то великие тайны. Нет, все, о чем начали писать в середине 90-х годов, люди, общавшиеся с Марчиано при жизни, прекрасно знали и в 50-х. Просто обаяние Рокки было так велико, что они старались об этом не думать. Этого обаяния хватило еще на 20 с лишним лет после его смерти. А потом языки развязались. Нельзя сказать, что образ Марчиано почернел. Нет, он только слегка потускнел. Но это очень многие приняли в штыки. Самым невинным из его прегрешений оказалось то, что он был чрезвычайно скуп. Причем речь идет не об обычной скупости, а о чем-то патологическом. Он страдал какой-то необъяснимой страстью к 100-долларовым купюрам, которые собирал в пачки и куда-то прятал. Большую часть этих нычек после его смерти не нашли. Еще он был фантастическим халявщиком, и если его куда бы то ни было приглашали, он принципиально шел без денег, что в Америке вообще-то не принято. Когда же наступало время платить, Рокки улыбался, смотрел по сторонам и делал вид, что его это абсолютно не касается. Так же, как и следовало ожидать, при ближайшем рассмотрении он оказался далеко не таким уж безупречным мужем, как писал Нед Флейшер. И опять-таки, речь идет не о классических походах налево, а о феерической левой жизни. Но это в конечном счете касалось только его самого и его жены, которая терпела. Потрясло Америку другое – связи Марчиано с мафией, которых он, как это ни странно, абсолютно не скрывал, но которые, тем не менее, не обсуждались. В то время практически любой выбившийся в большие люди американец итальянского происхождения был обречен на контакты с мафиози, или, как их называют в Америке, мобстерами. Но в случае с Рокки речь опять-таки идет не о случайных контактах, а о деловом сотрудничестве. Марчиано инвестировал большие деньги в ростовщический бизнес. У американской мафии была целая сеть ростовщических контор, которые давали огромные суммы на короткий срок под очень большие проценты, например, наркоторговцам, которые не могли получить суды на более выгодных условиях в банках. Рокки прекрасно знал, куда идут его деньги. В 1968 году, за год до смерти, у Марчиано возникли серьезные проблемы с налогами, связанные с инвестициями Рокки в дело его доброго знакомого, крупного рэкетира Пьерино ди Гравио. Рокки собирался поехать к нему на машине в Кливленд, штат Огайо, где тот жил, когда до него дошла весть, что ди Гравио убили на площадке для игры в гольф. В самом начале 69 года Марчиано приехал к умиравшему в тюрьме знаменитому мобстеру Дону Вито Дженовезе, который на прощание сказал Рокки очень знаменательные слова. «Многие из нас сделали много зла в жизни, но ты был нашей гордостью». Можно ли винить Марчиано за то, что он не отказался быть гордостью бандитов? Мы, наверное, судить не вправе. Может быть, это была необходимость, но в любом случае он как-то очень легко с ней смирился. Рокки, например, водил дружбу с Фрэнки Карбо, известным мобстером, контролировавшим вместе с другим таким же типом по имени Блинки Палермо практически весь боксерский бизнес мафии. Рокки как-то пригласил Карбо к себе домой, и его мать, понятия не имевшая, кто перед ней, задала обычный для пожилой итальянки, разговаривающей с молодым человеком, вопрос. «Фрэнки, как ты зарабатываешь себе на жизнь?» Ответом ей был громовой хохот ее сына и его друга. Вволю насмеявшись, они что-то наплели, но мама Маркиджана поняла, что затронула какую-то ненужную тему, хотя, судя по всему, так и не догадалась, почему они смеялись. Сомнение в том, был ли Рокки так уж велик, как чемпион, или ему просто повезло родиться в удачное время, когда не было других сильных тяжеловесов, существовали еще когда он выступал, а с годами они только усилились. Марчиано лишь с огромным трудом справился с находившимся на спаде Эзардом Чарльзом, который даже не считался настоящим тяжеловесом. Среди его противников не было ни одного бойца экстра-класса, если не считать пожилых ветеранов Джо Луиса и Джерси Джо Уолкота. Кроме того, как мы помним, Марчиано сам не питал абсолютно никаких иллюзий насчет своих шансов в бою против находившегося в расцвете Джо Луиса. Вполне возможно, что из тех чемпионов, что были до него и после, человек 10 победили бы его, но в своей реальной жизни он так и остался непобежденным.